Корума и его друзей затолкали в колесницу. Корум был в отчаянии, руки его были стянуты за спиной прочной веревкой, и он не видел никакой возможности бежать. Как только их привезут во дворец, королева тут же опознает его и прикажет уничтожить, и не останется никаких надежд спасти страну Лив-Манеш. И тогда король Лаэр одержит полную победу, и хаос еще больше усилится. Еще один повелителей мечей займет чужой трон, и все 15 измерений окажутся полностью во власти хаоса. Он, обессиленный, лежал у ног Полибава, рядом со своими друзьями, а чудовищные колесницы, скрипя и грохоча, неспешно катились по дну пропасти. Корум потерял сознание. Очнулся он от того, что в лицо ему вдруг ударил яркий свет. Он поднял голову и увидел, что они теперь едут через редкий лесок с какими-то хилыми, болезненными деревьями, покрытыми странной плесенью. Корум повернулся к Ролине. Лицо ее было залито слезами, но она все же пыталась улыбнуться ему. «Мы выехали из пропасти через какой-то туннель», — сказала она, — «уже несколько часов назад. До дворца королевы путь должно быть долгий. Не понимаю, почему они не пользуются другими способами передвижения, более быстрыми, например, с помощью колдовства». «Хаос непредсказуем и капризен», — сказал Джерри О'Коннелл. «К тому же в этом мире, лишенном времени, нет нужды в быстром перемещении». «А где твой кот?» — тихо спросил Корум. «Он умнее меня, поэтому давно уже улетел. Я и не заметил, когда...» «Молчать!» — заорал человек-лошадь по имени Полибав. «Надоела мне ваша болтовня!» «Может быть, она напоминает тебе о тех временах, когда ты еще мыслил разумно и говорил по-человечески?» — ядовито спросил Джерри. В ответ Полибав ударил его ногой в лицо. Джерри выплюнул сгусток крови. Корум дернулся, пытаясь освободиться. Лошадиная морда Полибава склонилась над ним. Огромный рот ощерился в ухмылке. «А ты тоже выглядишь очень живописно. Это твой глаз, это рука, прикрепленная к твоему телу. Глядя на тебя, можно подумать, что и ты служишь хаосу. Жаль, что это не так». «А если все же так?» — спросил Корум. «Ты ведь даже не потрудился спросить, и почему-то сразу решил, что я служу закону». Полибав нахмурился, но потом его тупое лицо прояснилось. «Ты что, хочешь перехитрить меня? Но я все равно ничего делать не стану, пока не представлю тебя королеве Зиамбарк». Он хлестнул ящера поводьями, и тот пополз быстрее. «Кроме того, я почти уверен, что это именно ты и твои друзья убили Крылатого, самого сильного в нашем войске. Мы ведь видели, как он на кого-то напал, а потом вдруг исчез». «А, так ты говоришь о Гханхе?» — воскликнул Корум. В душе у него вдруг затеплился огонек надежды. В этот момент рука Квилла вдруг напряглась, и путы, стягивавшие Корума, лопнули. «Эга, проговорился! То-то!» — торжествующе произнес Полибав. «Выходит, это я тебя перехитрил. Ты знаешь, что Гханг погиб. Значит, это именно ты?» «Эй, что такое? Ты освободился?» Он бросил вожжи и заорал. «Стойте!» И схватился за меч. Но Корум, перекатившись по дну колесницы, уже спрыгнул на землю. Он сдвинул повязку с глаза Рина, и тотчас перед его взором предстала все та же пещера в преддверии ада. В глубине ее лежал Гханг. Его голова была похожа на сплошное кровавое месиво, и когда воинство Полибава бросилось на Корума, рука Квилла протянулась сквозь границу между мирами прямо в мрачную пещеру. Она растолкала Гханха и повелительным жестом призвала к себе. Чудовище неохотно подняло мертвую голову. «Ты должен выполнить мой приказ», — сказал Корум, — «и за это получишь освобождение. Здесь много добычи. Ею ты расплатишься за свою свободу». Вместо ответа чудовище издало жуткий, протяжный вопль. Гханг словно давал понять, что выполнит приказание. «Иди сюда!» — крикнул Корум. «Иди! Вот твоя добыча!» Гханг расправил свои ярко-красные крылья и медленно пополз к выходу из пещеры. Вот он пересек невидимую границу, оставив позади лимб, и вновь явился в мир живых, из которого его совсем недавно изгнали черные птицы. «Гханг вернулся!» — заорал в восторге Поли Бафф. «Могучий Гханг, ты вернулся к нам!» Свора чудовищ вновь набросилась на Корума, но он лишь улыбался, не оказывая ни малейшего сопротивления. И как раз в этот момент Гханг ринулся на ближайшую колесницу. Его огромные крылья словно обняли ее, а челюсти принялись перемалывать все, что в ней находилось. Твари, что держали Корума, замерли в полнейшем изумлении. Воспользовавшись их замешательством, он рванулся и высвободился. Чудовища снова бросились на него, но рука Квилла, стремительно взлетев, опустилась и размажила морду одному и сломала ключицу другому. Свора отступила. Корум кинулся к колеснице Поли Бава. Тот все еще стоял рядом, разинув от удивления рот и бессмысленными глазами глядя на кровавую кашу, в которую прямо на глазах превращалось его войско. И прежде чем он успел понять намерение Корума, тот схватил свой меч, по-прежнему валявшийся на дне колесницы, и бросился на него. Человек-лошадь отпрыгнул и тоже выхватил меч, но двигался он слишком медленно и неуклюже. Он, правда, успел парировать удар Корума и сам занес было меч для ответного удара, но принц валом плаще увернулся и, сделав стремительный выпад, вонзил в атхакскую сталь в горло бывшему графу Терн. Тот упал, захлебываясь собственной кровью. Корум быстро освободил от пут своих друзей, и те сразу же схватились за оружие, готовые к новой схватке с порождениями хаоса. Но свора, оправившись от замешательства, уже бросилась бежать. Колесницы, громыхая, мчались во все стороны, через хилый, болезненный лес. А Гханг, уничтожив одну колесницу со всем ее содержимым, бросился на следующую. Корум нагнулся над мертвым Поли Бавом, отстегнул от его пояса флягу и, пошарив в его сумке, вытащил кусок черствого хлеба. Итак, свора хаоса бежала, они остались на дороге одни. Корум осмотрел одну из брошенных колесниц. Запряженные в нее ящерицы смотрели на него с полным безразличием. «Как вы думаете, мы сможем ею управлять?» — спросил он у короля Норыгдана. Король без королевства с сомнением покачал головой. «Не знаю, не уверен. Можно, конечно, попробовать». «Мне кажется, я смогу», — вдруг сказал Джари. «У меня есть некоторый опыт обращения с подобными колесницами и даже с рептилиями». Он влез на колесницу и бесшабашно заломил шляпу на бок. Взяв вожжи, он с улыбкой обернулся к друзьям. «Ну, куда отправляемся? Во дворец Зиамбарк?» Корум рассмеялся. «По-моему, пока рановато. Она все равно пошлет кого-нибудь за нами, когда узнает, что стало с ее сворой. А мы поедем вон в том направлении». И он указал рукой на лес. Потом помог Ролине подняться в колесницу, подождал, пока за ней последует Норыгдан, а затем забрался и сам. Джари хлестнул ящеров вожжами, и те тронулись с места. Скоро колесница, трясясь и поскрипывая, уже ехала через редкий лес, вниз по склону. Впереди лежала долина, сплошь утыканная какими-то торчком стоящими столбами, а может, и каменными изваяниями.